Глава первая. Несколько лет после пролога. Миша. Уже собираюсь лечь, когда тишину квартиры разрывает трель дверного звонка. Катя вскидывает брови, а я только молюсь, чтобы это не Глеб, пьяный, заявился на ночь глядя. Я гляну, кто там. Поднимаюсь с кровати, быстро достаю из комода боксеры и натягиваю их. Только потом уже иду в прихожую и смотрю в глазок. Отец? Вот уж неожиданность. Он мог скорее вызвать меня к себе для очередного разноса. Но чтобы прийти сам... Открываю и с удивлением смотрю на мощную фигуру отца. За последние годы он сильно сдал, посидел. Но продолжает рваться к власти, наступая на головы тех, кто попадался на пути. На заднем плане стоит его бессменный водитель, охранник Кузя. Именно он частенько отбивал мне зад по просьбе отца. «Привет, сын. Пустишь?» «У меня есть выбор». Отхожу в сторону, пропуская его. Никогда не понимал, зачем спрашивать, если я все равно отвечу так, как ему нужно. «Не иронизируй». Косится он мне на пресс. «Накинь лучше что-нибудь. Разговор есть. Важный. Есть разница. Но мне же нужно понять, что накинуть». Если что-то важное, то накину фрак. А если так, то можно и футболку. Ты, я смотрю, все веселишься. Допрыгаешься, стрекозел, со своими друзьями, что я просто накормлю тебя свинцом. С ложечки? Миша! Поднимаю руки и иду в комнату, где с недовольным лицом сидит Катя. Ей-то что надо? Как ты разговариваешь с отцом? Нормально. Как любящий сын, выполняющий все его прихоти. Это она еще не знает, что сама является такой прихотью. Натягиваю футболку, джинсы, шлепаю к отцу, который уже расположился в моей квартире, как своей, и хлещет коньяк. Ну так что за разговор? Плюхаюсь на диван напротив, пока он отдыхает в моем кресле. Он поднимает взгляд, а я вспоминаю, как год назад он привез меня в лес и заставил рыть себе могилу. В исправительных целях. На прицеле трех своих головорезов. А я женюсь. Мне обнять тебя и пожелать счастья? Какой реакции ты от меня ждешь? Спрашиваю, чтобы не быть накормленным свинцом. Мне плевать на твою реакцию. И тем более на твое мнение. Ставлю тебя перед фактом, что через неделю у меня свадьба. Это чтобы выборы прошли удачнее. И это тоже, усмехается он. Тем более, что у Ирины есть дочь. Сводная сестричка. Перед глазами сразу поисковой запрос в порнохабе. Ей 18 лет, и она поступает в твой вуз. И я хочу, даже требую, чтобы ты относился к ней уважительно. Мне не нужны скандалы перед выборами. Надеюсь, я понятно объясняю? Наклоняется он, вперивая в меня внимательный взгляд. Конечно, папуля. Будем образцовой семьей с рекламой зубной пасты. Специально демонстрирую зубы, скалюсь. Надеюсь, так и будет. Завтра в 6 ужин в ресторане «Магнолия». Приходи с Катей. Она на тебя хорошо влияет. Есть, сэр. Перегибаешь. Угрожающе басит и встает с кресла, отставляя стакан с виски. Уходит, не прощаясь, а я смотрю ему вслед и релаксирую, представляя 1001 способ его убийства. Сестра. Не хватало мне Кати, так теперь еще за сестрой присматривать.